Глава 14. «Тик-так, Майкл! Тик-так!» Слышу я у себя в голове и подрываюсь на кровати. Приснилось. Подумал я, потирая усталое и помятое лицо ладонями. Отдых, хоть и пошел мне на пользу, был недостаточно продолжительным. Да и когда мы все-таки вышли вчера в Реал, Юля свою вскользь брошенную угрозу по моему обучению задорно привела в исполнение. Спалось? Хорошо. Я прошелся по комнатушке, в которую нас определили местные. Размял плечи и торс, сходил в душ. Глаза слегка стеклянные, с кругами под глазами. Я умылся несколько раз, приводя себя в норму, но это ощущение нездоровости не пропадало. Похоже, влияние аркданца возвращается, и мне придется с этим считаться. Хотя концентрация еще не столь велика, чтобы прозрение включилось самостоятельно. «Майк», — протянула сонно Юля, — «принеси попить, пожалуйста». Я улыбнулся своей заспанной подруге, набрал кружку из кулера и, присев на край кровати, предложил ее Юле. Она жадно впилась и кружку осушила за несколько глотков. «Ах, спасибо тебе, спаситель мой. Как ты? Как спалось?» «На здоровье. Все в порядке. Пора остальных распинать, завтракать и за дело. Как думаешь?» Забрал я у девушки опустевшую кружку и сходил за добавкой. «Мы вчера Мэй встретили в коридоре. Ты отмахнулся, сказал, что чертовски устал. Она просила с ней поговорить. И, поверь мне, она была очень взволнована». «Я правда так сделал?» — удивился я. «Я ведь не был пьян. Чуть на меня нашло». «Не был. Да ты и в таверне последние пару часов сидел и проваливался в мысли. Мы тебя тормошили». «Тебе нужен отдых, любимый», — сказала Юля невзначай. А меня будто окатило ледяной водой. Я замер, держа кружку, и почувствовал, как кровь прилила к щекам. «Любимый?» Юля бросила это слово так легко, будто оно ничего не весило. Но для меня это было как удар током. Я кашлянул, скрывая смущение, и поставил кружку на тумбочку. «Отдых?» — хмыкнул я, стараясь вернуть голос к привычному. «Это роскошь, Юль. У нас 4 с копейками дня». «Ты не хочешь объяснить мне, почему мы так спешим? Раньше таких точных сроков не было». Юля потянулась, и ее рыжие волосы разметались по подушке, как огненный шлейф. «Мой разговор с Хаулом. Я не все вам сказал». Я вновь напрягся, потер виски. «И ты?» «Да, я пока не могу сказать. Но это очень важно, поверь мне». Она зевнула, прикрыв рот ладошкой, и сползла с кровати, качнув аккуратными грудями. Меня захватил этот вид, и дальше наблюдал молча. Девушка натянула на себя слегка мятую футболку с логотипом какой-то древней рок-группы, застиранные узкие джинсы бледно-голубого цвета, которые небрежно валялись на полу со вчерашней ночи, и лениво натянула ботинки, так и не удосужившись застегнуть на поясе ремень. «Я понимаю. Я верю тебе. Но, пожалуйста, если мы сможем тебе помочь, расскажи, как есть», — сказала она, завязывая волосы в высокий хвост. «Мы все волнуемся, но доверяем тебе. Ты нас ведешь, хотя порой хочется тебя стукнуть за твою излишнюю скрытность». Я отвел глаза. «Она говорит правду». «Я постараюсь. Обещаю», — кивнул я. Мэй и правда была на взводе. Вдруг продолжила Юля с другой темы. «Что-то про Чипа и Леона. Кажется, она чуть не плакала, Майк. Не тяни». Я вновь кивнул, чувствуя, как внутри сжимается пружина. «Леон». Его имя резануло, словно ножом. Я потерял его из виду из-за своей ошибки, и теперь он в лапах триады, непонятно где. Мэй, похоже, сумела выполнить мою просьбу и что-то нарыла. И это значило, что пора двигаться. Я тоже поднялся, чувствую себя лучше. Натянул свою кожаную куртку, потрепанную, но все еще крепкую. Зашнуровал берцы и проверил карманы. Коммуникатор, пистолет, который я никогда не кладу в инвентарь, немного наличных Юди. «Ты собралась?» — сказал я Юле, бросив взгляд на нее. «Пойдем искать остальных. Илья уже, небось, в столовке уплетает за обе щеки синтетическую яичницу. Я бы тоже что-нибудь уплела. За обе щеки». Улыбнулась Юля и отворила дверь. Мы вышли в коридор. Бункер встретил нас холодным белым светом и запахом металла с нотками стерильности. Стены бликовали мутными отражениями. И я невольно поймал себя на мысли, что выгляжу ужасно. Мешки под глазами, взгляд загнанный, глаза впалые. В зеркале будто не так жутко выглядел. Да и побриться бы не мешало, борода уже в пару сантиметров отросла. Мы прошли пару метров и постучали в комнаты Ильи и Мэй. А следом и к Фесу с Кирой наведались. Дверь первых была приоткрыта. И Илья, показавшись в оверсайз-кофте и спортивных штанах, выглянул наружу, жуя протеиновый батончик из ведингового аппарата. Фес тоже вышел, в похожем прикиде, но с дыркой в рукаве и коммуникатором в руках. «Явился, не запылился», — ухмыльнулся Илья, откусывая батончик. «Чё такой кислый? Борщ был прокисший?» «Отвянь, Верзила», — бросил я, а Юля хихикнула за спиной. Я обратился к Фесу. «Кира, где?» Фес хмыкнул, оторвавшись от кома. «В душ пошла. С утра не в настроении, сказала, что позже догонит». Я нахмурился. После нашего разговора она вроде бы выбрала сторону, но ее предстоящая встреча с Сайном могла все еще не раз перевернуть. И я почему-то не сомневался, что подобная встреча состоится. Все-таки Леонхард человек сюда вхожий. Самому бы решить, как с ним поступать. Ведь он — та еще козлина. Я сделал пометку в голове, но пока размышления об этом отбросил. «Ладно», — сказал я негромко. «Подъем, народ. Идем в столовую, едим, занимаемся делами». «Кстати», — обратился я к Илье. «Мэй тоже моется?» «Не», — покачал головой здоровяк, сминая бумажку. «Уже отправилась в нашу комнатку с креслами. Что-то ей там нужно было с утра пораньше». «Понял. Выдвигаемся». Вчетвером мы направились в сторону столовой. Илья потягивался так, что хрустели суставы. Фес не отлипал от гаджета, Юля мотала головой, все еще дивясь местному убранству. «Если там опять эта дрянь из комбайна, я взбунтуюсь», — проворчал Илья. «Майк, может, это, ну, притащишь что-нибудь?» «Не ной, вечно голодный», — закатила глаза Юля. «Похоже, ты и в арк заходишь только ради еды». Фес хмыкнул и, наконец, отложил ком. Коридоры бункера уже с утра были полны людей. Претенденты сновали туда-сюда, кто-то шептался, косясь на нас, кто-то здоровался робкими кивками. Но в общей массе взгляды были напряженные. Похоже, как и предполагала вчера Юля, о нашем успехе стало известно в этих стенах. Посмотрим, к чему это приведет. В столовой пахло кофе, и, к сожалению, правым оказался Илья, синтетической едой из БЖУ-комплектов. Мы взяли подносы, я выбрал что-то похожее на омлет и большую чашку кофе, по запаху напоминающему жженую резину. «Хаул, гад, не экономил бы на качестве БЖУшек, цены б тебе не было». Заняли столик. Юля ковыряла салат, Илья набил тарелку картошкой с мясом. А Фес, как обычно, не завтракал, ограничившись стаканом минералки. Я оглядел зал. Лера с ее группой сидела в углу. Их взгляды были прикованы к нашему столу. И взоры эти больше напоминали благоговение. Кое-кто из тех, кого я еще не знаю, пялились с откровенной неприязнью. И их было как будто больше. Одно я могу сказать точно. Наше пребывание здесь людей вокруг раздражает. Неудивительно, учитывая нашу биографию. «Майк!» Юля толкнула меня локтем. «Вон Мэй, у автоматов. Сходишь поговорить?» Я кивнул, отставил поднос и встал из-за стола. Мэй стояла у вендингового аппарата, теребя край своей темной толстовки. Ее волосы, обычно собранные в аккуратную тугую длинную косу, сейчас были растрепаны, а глаза блестели от усталости. И чего-то еще. Волнение, страха. Черт его знает. Надо бы разобраться. «Мэй, привет», — сказал я, понизив голос. «Прости, что вчера не удалось поговорить, я был совсем не в форме». «Что стряслось?» Глубоко погруженная в мысли техник дернулась, будто я ее током шарахнул, и отшагнула от автомата. «Босс», — прошептала она, оглядываясь, словно боялась, что кто-то подслушает. «Привет. Но разговора не здесь. Если готов, посоли со мной». «Готов», — кивнул я и дождался, когда она закончит с аппаратом. Последовав за ней по коридору, я чувствовал, что девушка как будто на грани. Что-то витало от нее. Неуловимое, но очень тревожное. Ее кеды тихо поскрипывали по глянцевому полу. Азиатка спешила. И я старался не отставать, несмотря на то, что усталость тянула ноги вниз, будто нагруженные гирями. Тем временем людей становилось все больше. Вдалеке отовсюду щелкали двери, шуршали голоса, но я ловил лишь несвязные обрывки. Донеслось что-то и про великий разлом. Кажется, слухи все-таки расползаются. Мы шли в тишине, не разговаривая. Я был готов услышать от девушки что угодно, вплоть до того, что Леон мертв. Но, полагаю, она бы сказала это сразу. В отрыве от контекста для окружающих эта информация ничего не стоит. Поэтому, пожалуй, новости все же будут неплохими. И пока думал об этом, невольно подмечал. Я ведь наведался сюда когда-то очень давно. Устроил тут заварушку. Но почему же людей здесь было настолько меньше? В тот злополучный день тут я насчитал десяток людей из вооруженных ребят без способностей и всего одного топа, которого и прикончил. Ну и в одной из студий с креслами было несколько погруженных в арк игроков. А сейчас десятки людей, и все из турнирной таблицы. Странно все это. Хаул их что, пачками каждый день сюда завозит? Пока размышлял, Мэй привела меня в нашу студийную комнату, ту самую, откуда мы погружались в последний раз. Сейчас здесь было пусто. Тесное погружение с плотно составленными креслами, запах озона и безжизненного фильтра воздуха. В углу гудел сервер, уже изрядно модифицированный Мэй какими-то ничего не значащими для меня железками. Повсюду лежали разбросанные инструменты Мэй. Какие-то чипы, отвертка, множество деталей. Она явно не спит с тех пор, как мы начали свой забег. А ведь прошла куча времени. «Садись», — буркнула она, указав на кресло. А сама плюхнулась за стойку. Ее пальцы забегали по сенсорной панели, вызывая на одном из повернутых ко мне экранов интерфейс какой-то рабочей области. Я сел на одно из кресел и уставился в монитор. «Я все сделала, что ты просил. Типа расцифровала, но... Черт, Майк, это не то, что я ожидала». На экране пронеслась надпись «Загрузка 100%». «Показывай», — сказал я, стараясь держать голос ровным. Мне было жуть как интересно, что ж там такое. Она ткнула на какую-то кнопку, и на экране вспыхнуло видео. Черно-белое, с шумом и помехами, будто из старого архива. Мужик в военной форме, с усталым лицом и шрамом на виске, смотрел прямо в камеру. Его голос, хриплый и надломленный, заполнил комнату. «Ты тот, кто нашел эту запись. Слушай внимательно. Меня зовут Аластер Кроу». Я слушал, и с каждым словом холод пробирал все глубже. Аластер Кроу. Абсолют. Его слова звучали набатом у меня в голове. Я стиснул подлокотники, чувствуя, как в голову льется информация, к которой я отчаянно подбирал ключики по крупицам. Я ни хрена не знал. Когда он заговорил про межгалактическую арену, я невольно сглотнул. Этот мужик сбрендил, несет вздор. Так не бывает. Хотя, еще несколько месяцев назад я и представить не мог, что все происходящее сейчас вокруг меня столь же реально, как и моя жизнь до этого. Это не просто игра, не просто гонка за какой-то метафорический приз и исполнение желания. Осознание, что погоня за абсолютом репетативна и циклична, повторяется из раза в раз в какой-то промежуток времени, и что существуют иные расы, участвующие во всем этом. Меня, если не надломило, то точно посеяло сомнение. Кто я такой вообще? Мелкая сошка, которому достаточно пули в голову. Я больше не встану. Хотя... Я вдруг хмыкнул, осознав, что разок уже воскрес. А до этого не погиб, хотя точно должен был. Видео все продолжалось, становясь все более жутким. А потом — выстрел. Вот так просто, глухой удар тела, и экран погас. Мэй сидела, уткнувшись в колени и обхватив себя руками. Ее мелко трясло. «Майк», — прошептала она, — «во что мы все ввязались? Это все правда? Мы все для них просто мясо? Развлечение? Для каких-то тварей?» Я выдохнул, пытаясь унять гул в голове. «Чистота!» Что Аластер имел в виду? Почему-то не дал более прозрачный намек, где искать. Это явно не все. Он спрятал в этот чип какую-то силу. Кроу говорил про шанс, но я совершенно не понимал, что он имеет в виду. И мне было сложно дать однозначный ответ столь напуганной Мэй. «Мэй», — сказал я, стараясь звучать так уверенно, как только могу. «Ты крутая. Ты вытащила это из артефакта, которому лет так же много, как и говну мамонта». «Не такая уж и крутая», — подняла она на меня взор. «Я вытащила не все. Видео — только часть, вроде как входной двери. Там есть зацифрованный блок, но я вообще не понимаю, с какой стороны к нему подходить. Это не имеет смысла, Майкл. Таких цифров не существует. А я, поверь, разбираюсь в криптографии». «Что тебе нужно, чтобы продолжить попытки? Сможешь ли ты вообще продолжать копать в этом направлении?» — спросил я подряд, без перерывов на обдумывание. «Продолжать смогу», — кивнула она и прикрыла глаза. «Это тиротовски пугает, но я, похоже, смогу быть еще полезнее. Сделай я это». «Не в том направлении думаешь. Ты ценна и без своих навыков, потому что ты — часть команды. Не дави на себя так сильно. Я думаю, что ответы найдутся со временем». «Спасибо, босс», — слабо улыбнулась девушка. «Мне нужны более мощные сервера. Тут, конечно, все неплохо обустроено, но...» «Но?» «Не та специфика. Только биомониторы, отслеживание показателей. Ядер маловато. Мозгов не хватает. Мне бы на нашу старую базу попасть. Я бы смогла из того главного управляющего ядра сделать что-то». «Она разрушена, Мэй. Там все сгорело. Подумай еще, вдруг удастся найти что-то похожее, или даже лучше. Насчет денег не беспокойся. Я думаю, в ближайшее время смогу вернуться к выполнению просьбы Полоцкого». «Кстати, о нем». Вдруг замялась девушка. «Я не помню, говорила ли тебе, но мы с ним созванивались. Ну, когда я подумала, что ты, ну...» «Умер?» «Да. Сёрт. В общем, он ещё не знает. Мне связаться с ним?» «Погоди пока», — покачал я головой. «У нас тут со всех сторон сроки поджимают. Дай мне несколько дней прочнее встать на ноги. И тогда раздобудем финансы». «Поняла». «Но ведь это ещё не всё, что ты хотела мне рассказать». «Всё верно. Я нашла Леона». Сказав это, она взглянула мне в глаза так пристально, будто попыталась заглянуть прямо в душу. Я выпрямился, сердце заколотилось. «New Bliss», — ответила она, вызывая на том же экране карту. Точка мигала в заброшенном районе, среди складов и ржавых ангаров. «Я всоломала сеть Триады, а не дерзат его в подвале под охраной. Зифа, но... Майк, похоже, ему там совсем плохо. Я получила записи с камер. Его все еще пытают». «Но зачем?» — взбеленился я. «Они ведь уже были на нашей базе. Марк получил, что хотел». «Не получил», — стиснула кулаки азиатка. «Да и к тому заобрел еще один повод тебя уничтожить». «Крис?» — спросил я, чувствуя, как внутри разгорается пожар. «Да. Он умер вчера, так и не придя в сознание». Я сжал кулаки до белых костяшек. Эту проблему тоже придется решать. Или они замучают члена нашей команды до смерти. Пусть он и совсем недавно с нами, но поводов сомневаться в себе он не давал. И из-за связи с нами сейчас его держат у черта на куличках. Я подставил его. «Ты умница, Мэй», — сказал я, вставая. «Серьезно, это огромная работа. Спасибо. Я вытащу его. Обещаю». Она подняла глаза, блестящие от навернувшихся слез, но твердо кивнула. «Один не ходи, Майк. Ты видел, что они утянили в горах. Это не сутки. Тебя просто убьют». «Я справлюсь», — отрезал я. «С тех пор я стал значительно сильнее». Девушка кивнула, но взгляд ее показался мне полным сомнений. «Может, нет, правда. Я смогу. А ты, пожалуй, займись чипом, попробуй вытащить, что на нем еще осталось. Это важно. И присмотри за нашими». Я развернулся и пошел к выходу, чувствуя, что на чаше весов, помимо прямого таймера, повис еще и невидимый, но ощутимо тяжелый. От того, как я буду действовать, зависит жизнь преданного мне человека. В столовой команда сидела там же. Допивали кто чай, кто кофе. Кира появилась, бледнолицая, с еще слегка влажными волосами. Но глаза уже не такие затравленные, как ранее, а гораздо живее. «Народ!» Подсел я к своим и отнял чашку кофе у Юли. «Есть новости». На меня посмотрели вопросительно, но ничего не сказали. «Мэй нашла нашего мечника. Его держат». Я оглянулся кругом, но столовая почти опустела, а оставшимся не было до нас никакого дела. «Его держат в плену Триада, в Нью-Блиссе. И я пойду за ним». Юля вскинулась, едва не опрокинув напитки на столе. «Ты опять за свое?» — прошипела она, не сдерживая недовольства. «Поклялся же, что вместе все делать будем!» «Юль?» Я понизил голос. «Это моя ошибка. Я его вытащу. А вы? Вам надо в Арк. Сроки, Юль. То, о чем мы говорили утром. Прошу вас. Это важно!» Повисла тишина. Казалось, что команда не верит, ведь я постоянно недоговариваю. И в прошлый раз, когда я вот так же сорвался в логово к врагам один, они лицезрели мою смерть. Я понимаю их, но не могу рисковать и дальше. «Послушайте», — продолжил я, оглядывая всех и задерживая взгляд на каждом за столом. «Все будет нормально. Вам надо завершить ваши этапы. Фес, Кир, поднимите уровень клана. Купите артефакт щита для базы, активируйте маску. И, черт возьми, будьте начеку. А насчет меня волноваться не надо, я давно хожу по охрененно тонкому льду». Илья хмыкнул, отодвинув пустую тарелку. «Ты ни хрена не делаешь свое положение лучше, высказывая все это. Майк...» Он нахмурился, сдвинул кустистые брови. «Если ты снова помрешь, я откопаю твой труп, убью тебя еще разок. А как мне еще до вас донести, что я не могу устраивать для всей команды лишний риск? Мы все едины под луной, и все одинаково смертны. Но я не для того все это начал, чтобы наблюдать, как гибнут мои люди, опустив руки». «А для чего ты все это начал?» — спросил Илья, все так же низко и деловито. Я просто хочу покоя. Знал бы с самого начала, что вот так все обернется, ни за что бы вас не втянул. Потупил я взор. Ты уже втянул. И ты капитально задолбал своим неверием в нас. Мы такие же, как и ты. Не маленькие детки, способны за себя постоять. Какого хрена ты нас отвергаешь? На лице у Ильи заиграли желваки. И Юля одобрительно закивала последним словам здоровяка. «В последний раз. Сделайте, как я прошу. Юль!» Глянул я на рыжую. «Сделай свое паломничество и присоединяйся к Илье». «А ты?» Глянул я на рассерженного друга. «Я понимаю, почему ты злишься. Но не забывая о своей цели, почему ты вообще тут? Выживи. От тебя зависят твои близкие. Собери доспех Криосиса, стань сильнее, и в следующий раз, когда мы окажемся перед лицом опасности, выступим единым фронтом». Юля посмотрела на меня, ее взгляд смягчился, но она кивнула. «Хорошо. Будь осторожен», — сказала она тихо. «И поклянись вернуться». Кира подняла взгляд впервые за утро. «Майк, ты сильный лидер. И я думаю, что у человека, который ведет вас за собой...» Она оглядела присутствующих. «Могут оставаться вещи, которые он должен решать сам и только сам». «Ага. Не парься, тылы у тебя прикрыты», — добавил Фес. «Фортом займемся, сделаем, что просишь. И ребятам, если что, поможем. Мы тоже подкачались же». Илья хлопнул Феса по плечу. «Спасибо, старина». А затем взглянул на меня. «Глаза бы мои те не видели. Я уже показывал тебе свою позицию на твои замалчивания. Еще раз в ухо хочешь?» Я вспомнил, как мы впервые повздорили в таверне первачника. «Нет», — буркнул я. «Но сейчас так правда нужно». Я встал и отправился к своей комнате. Умоюсь и в дорогу.